Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, 54 глава, 25, описание качеств царя Пуранджаны. Текст 7. Нарада увача, Нарада увача, Нарада увача, Нарада увача, пхо пхо хо, пхо пхо, хо бхо хо, пхо пхо, праджапате, праджапате, праджапате, праджапате, раджан, раджан, раджан, раджан, пашун, пашун, пашун, пашун, Пашья, Пашья, Пашья, Пашья, Твоя дхваре, Твоя дхваре, Твоя дхваре, Твоя дхваре, Самджнапитан, Самджнапитан, Самджнапитан, Самджнапитан, Джива Санхан, Джива Санхан, Джива Санхан, Джива Санхан, Ниргхе Ниргхринана. Ниргхринина. Ниргхринина. Ниргхринина. Нинхринина. Ниргхринина. Нинхринина. Ниргхринина. Сахасрашаха. Сахасрашаха. Сахасрашаха. Сахасрашаха. Нарада увача. Нарада увача. Нарада увача. Нарада увача. Хо бхох праджапате раджа. Хо бхох праджапате раджа. Хо бхох праджапате раджа. Хо бхох праджапате раджа. Пашун пашья твоя тхваре. Пашун пашья твоя тхваре. Пашун пашья твоя дхваре. Пашун пашья твоя тхваре. Самджнапитан джива санхан. Самджнапитан джива санхан. Самджнапитан джива санхан. Самджнапитан джива санхан. Ниркринина сахасраша. Ниркринина сахасраша. Нигрихина сахасрашаха. Нигрихина сахасрашаха. Нарада увача. Нарада увача. Кобхок праджапате раджа. Кобхок праджапате раджа. Пашун пашья твоя дхваре. Пашун пашья твоя дхваре. Самджнапитан джива санхан. Самджнапитан джива санхан. Ниргхринина сахасрашаха. Ниргхринина Нарадувача, Нарадувача, Опраджапате Раджан, Опраджапате Раджан, Пашун пашья твоя дваре, Пашун пашья твоя дваре, Джапитан Дживан Сангам, Санджапитан Дживан Сангам, Ниргхринина Сахасрашаха, Ниргхринина Сахасрашаха. Нарада увача, Нарада увача, Хопо праджапате раджа, Хопо праджапате раджа, Пашун пашья твоя тваре, Пашун пашья твоя тваре, Санджнапитан джива санха, Санджнапитан джива санха, Ниркхринина сахасраша, Ниркхринина сахасраша. Нарада увача, Опраджапате раджа, Опраджапате раджа, Пашун пашья твоя тваре, Пашун пашья твоя тваре, Санджапитан джива санха, Санджапитан джива санха, Ниркхинина сахасраша, Ниркхинина сахасраша. Саня, глаза открой. Лёша, давай. Нарада вача. Попо праджапати раджан. Пашун пашья твоя дворе. Санчнапитан джива сангам. Не клини на сахасрашаха. Натаджи. Нарада вача. Попо праджапати раджан. Пашун пашья твоя дворе. Санчнапитан джива сангам. Нир кринина сахасрашаха. Нарада вача. Попо праджапати раджан. Пашун пашья твоя дворе. Санчнапитан джива сангам. Нир кринина сахасрашаха. Нарада увача. Попо праджапати раджан. Пашун. На животных. Пашья. Взгляни же. Твоя. Тобой. От дворе. Во время жертвоприношений. Санджнапитан. Убитых. Джива Санкан. Трупы животных. Нир кринина. Без жалости. Сахасрашаха. Тысячами. Перевод стиха. Великий мудрец Нарада сказал: «О царь, повелевающий своим народом, узри же на небесах тех животных, которых ты безжалостно убил во время жертвоприношений». Комментарий его божественной милости Шри Шимада Ачебхактивиданты с вами Прабхупада. Поскольку жертвоприношения животных рекомендованы в ведах, они являются частью почти всех религиозных ритуалов. Однако, это не значит, что человек должен довольствоваться закланием животных в соответствии с указаниями вед, священных писаний. Он должен подняться над уровнем обрядов и ритуалов и постараться постичь истину, понять смысл человеческой жизни. Нарада Муни хотел объяснить царю, в чем заключается истинный смысл жизни, и вселить в его сердце дух отречения. Знание и отречение от мира, гьяна вайрагья, являются высшей целью человеческой жизни. Не обладая знанием, невозможно избавиться от стремления к материальным наслаждениям, а не избавившись от привязанности к материальным наслаждениям, невозможно продвигаться по духовному пути. Карми в большинстве своем живут ради чувственных удовольствий и для достижения этой цели готовы пойти на любой грех. Одним из таких грехов является принесение в жертву животных. Поэтому Нарада Муни воспользовался своими мистическими способностями и показал царю Прачинабархишату, животных, которые тот умертвил во время жертвоприношения. Нарада увача. Обхох праджапати раджан пашун пашья твоя тваре самджнапитан джива сангхан нигрихняна сахасраша. Великий мудрец Нарада сказал: «О царь, повелевающий своим народом, узри же на небесах тех животных, которых ты безжалостно убил во время жертвоприношения». Омагьянти мирандхасья гьянанджана шаликая чакшурумиритам гьяна тайшмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритяртамихате гурве намаха. Джей шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гора бхакта вринда. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, это да. Вот это да. Удивительно. Потрясающе вообще. Это, конечно, удивительно. Вот это да. Как могут все быть под контролем, выйти разуму, сознание вообще. Кошмар. Ситхи ушли вообще все. Чем-то управлять вот своими чувствами, это же тоже определенное совершенство. Кошмар. Просто удивительно. Это да. Я потрясен просто. С каждым разом все больше и больше потрясет. Абсолютно не может человек управлять своим умом. Кошмар. Мантра. Мантра должна быть очень хорошей. Мантра безобразна. Итак, Нарада Муни в этом стихе рассказывает, вернее, обращается к царю и, воспользовавшись своим мистическим совершенством, показывает ему тех животных, которые он безжалостно убил во время жертвоприношения. Шрила-Прабхупада описывает здесь, что есть раздел в ведической литературе, который называется «Карма-канда». И в этом разделе «Карма-канды», «Карма-канда» описывается, описываются жертвоприношения животных для получения материальных результатов яги. Говорится, что полубоги находятся в гуне благости, праджапати находятся в гуне страсти. И те, кто повелевают привидениями, духами, находятся в гуне невежества. Итак, царь оказался в положении карма-канды, то есть совершение ритуалистической деятельности, не понимая глубины смысла этой деятельности. Поэтому ведическая литература постепенно поднимает живое существо, то есть все эти предписания, заклания животных, существуют лишь для того, чтобы поднять живое существо до осознания важности человеческой формы жизни и важности осознания высшей цели человеческой жизни. Что значит высшие цели? В чем же все-таки заключается смысл деятельности? Удовлетворение своих чувств или удовлетворение чувств высшего живого существа? Кришна говорит: нет разницы для меня между полубогами и демонами. Демоны тоже совершают жертвоприношения для получения материальных результатов. Мы видим, как в Рамаяне описывается жертвоприношения демонов, Равны, Вибишаны, Кумбакарны, Шурпанаки, когда они своими аскезами снискали милость Господа Брамы. Они совершили очень суровые аскезы. Демоны необычные живые существа. Они, движимые своим ложным эго, могут совершить такие аскезы, которые даже не могут повторить мудрецы и йоги. Кришна говорит вот в Бхагавад-гите: те, кто совершают аскезы не по указаниям шастр и из ложной гордости, побуждаемые вожделением, демоны совершают очень суровые аскезы. То есть эти аскезы настолько суровы в отношении тела, что я еще раз говорю, даже повторить их очень сложно продвинутым личностям. Вот вы видели, допустим, когда человек, допустим, из какой-то ложной гордости может себе руку отрезать. Прямо руку отрезать. Взять ее и отрубить. Полный, напрочь. Есть такие суровые аскезы, допустим, как повешаться. Это очень суровые аскезы. Взять веревку, прицепить к крюку, надеть петлю и раз — и повеситься. Ну, представьте, как вот человек со своим телом обращается. Есть такие, себя режут. Самобичеванием занимают такие вот, как бритвы, прутья металлические, и бьют себя по спине, и прямо в месиво превращают, как фарш спина становится. И все лишь только из побуждения получить какие-то материальные результаты. То есть такие суровые аскезы, если вы помните, Хирани Кашипу совершал такие суровые аскезы, что его тело было съедено полностью муравьями и насекомыми. Вот если мы возьмем, допустим, жизнь святых христианских, жизнь и бытие христианских святых, там Сергия Радонежского, какого-нибудь Серафима Саровского или каких-то апостолов, ну не каких-то, вернее, а великих апостолов, так сказать, то мы не найдем там таких аскез. Ну, голодали, ну, ели листья. Но когда читаешь или слушаешь описание аскез демонов, просто потрясаешься. Потрясаешься, как они свое тело могли, ну, просто терзать. То есть даже в этой аскетичности проявляется демоническая природа. Не есть, не пить. В тряпках там столько много туда вносится, и чувствуешь, как сердце, какое жестокое сердце может быть даже по отношению к себе у человека, по отношению к своему телу. Какое жестокое сердце может быть, какое жесткое сердце. И демоны, они совершали суровые аскезы, суровейшие аскезы. И когда Господь Брама появился перед ними, то все они попросили материальных благословений. Все они попросили материальных благословений, которые позволили бы им получить чувственные наслаждения. Власть, богатство, мистическое совершенство. То есть все то, что хотят достичь материалисты в своем поклонении, просто еще больше их приковывает к этому материальному бытию. Еще больше приковывает. И вот Прабхупада здесь описывает, что Нарада решил дать эти наставления только лишь для того, чтобы ослабить привязанность, материальную привязанность царя. Ослабить материальную привязанность. Рассказать ему, что все, что ты делаешь, да, это неплохо, и веды это предписывают. Но все, что ты получаешь и к чему ты стремишься, это тебя еще больше приковывает к материальному миру. Все эти желания, материальные желания, они просто усугубляют положение живого существа в его духовном продвижении. Тонкое тело человека, оно уплотняется. Когда есть материальные желания, тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта, ложного эго, оно уплотняется, то есть укрепляется. Шрила Прабхупада пишет во второй песне Шримад Бхагаватам, что в процессе бхакти-йоги, вот сам процесс бхакти-йоги, подъем, чтение джапы, все, вот, слушание лекций, постепенно растворяет тонкое тело, состоящее из ума, материального интеллекта и ложного эго. Постепенно растворяет, то есть тело становится тонкое, все такое жиденькое, совсем такое. Но когда человек преследует материальные желания, и пользуется этими плодами материальными, то его грубое тело, вернее, тонкое тело, оно уплотняется наоборот. То есть он вынужден получить рождение, новое рождение. Нарада Муни объясняет царю, что все эти желания, да, яги, да, веды, но эти желания, с которыми исполняется эта деятельность, еще больше приковывает живое существо к материальному миру. То есть оно не сможет вырваться из круговорота рождения смерти, имея такие наклонности в своем сознании. Какие наклонности? Желание получать все больше и больше материальных удовлетворений, чувственных удовлетворений. И в этом проявляется демоничность даже живого существа. Кришна говорит в Бхагавад-гите в 16 главе, что они думают, что нет иной задачи, иной цели, кроме удовлетворения своих чувств. И когда Кришна рассказывает, 16 глава Бхагавад-гиты, то Арджуна, он забеспокоился, когда Кришна начал перечислять демонические качества. Арджуна полностью у себя нашел, что он точно так же действует. И он даже эту Курукшетру воспринял, что мои враги будут убиты. Я убил всех своих врагов, и другие враги будут мои враги будут убиты. Арджуна воспринимал эти слова будто бы как по отношению к себе. Что он сейчас на Курукшетре и готов тоже убивать. Арджуна точно так же воспринял все эти жертвоприношения, поскольку они совершали ведические жертвоприношения. И Арджуна видел, как и другие, более достойные личности совершали эти жертвоприношения животных, заклания, коня. И он видел, как много материальных желаний в сердце. Очень много материальных желаний в сердце. Поэтому, когда Кришна стал ему рассказывать о демонах, он забеспокоился. И Кришна успокоил его, сказав ему: «Не беспокойся, ибо ты с рождения наделен божественной природой». Ты с рождения наделен божественной природой. Итак, все эти желания, связанные с получением материального благополучия, не что иное, как иллюзия. Не что иное, как иллюзия. Когда человек действует в иллюзии, то он похож на сумасшедшего. Прабхупада говорит, все это как сумасшедший дом. Поэтому, когда мы в преданном служении совершаем какую-то деятельность и начинаем преследовать материальные результаты, мы тоже уподобляемся этим сумасшедшим. Но с другой стороны, если мы не преследуем никакого результата, мы вообще не действуем. Да, то есть, здесь вот я читал вчера вам, что самым сильным побудителем к любой деятельности является половое влечение, то есть сексуальная потенция. Побудителем к любой деятельности является вожделение в материальном мире. И ведическая литература использует это вот качество живых существ здесь, в материальном мире, их вожделение, потому что вообще, чтобы что-то делать здесь в материальном мире, нужно иметь вожделение. Оно необходимо, потому что если нет вожделения, нет гуны страсти. Гуна страсти – это созидательная гуна, она двигает. Очень сложно что-то сделать. Вожделение – это любовь к Кришне. Каждое живое существо наделено любовью к Кришне. Но здесь, в материальном мире, оно трансформируется из бхакти-шакти в кама-шакти. Таким образом, получается, что без вожделения тоже ничего не сделаешь. У кого-то есть желание прославиться, и он бахает книги. И тысячи людей получают благодаря этому вожделению, этому желанию книги. Как вы думаете, нужно вожделение, чтобы что-то сделать? Материальное вожделение. Когда человек не очищен, когда он не находится еще на уровне чистого преданного служения, он же движим вожделением все равно. Ему нравятся почести, слава, хочется выделиться. Так? Или нет? Или вот каждый сидит и говорит, нет, мне не хочется ни почести, ни славы, выделиться даже не надо. Я поэтому просто распространяю и сострадание. Это потом приходит. Это приходит потом, вследствие этой деятельности. Точно так же, как и здесь описывает Прабхупада. Ведическая литература предписывает заклание животных для того, чтобы постепенно живое существо вытащить, пройдя вот эти стадии, как Харикеша Вишнупад на одной лекции говорил, что преданный автоматически, попадая вот в процесс бхакти-йоги, он автоматически проходит эти этапы карма, канда, гьяна, канда, и потом выходит вот на упасанка. То есть он автоматически может попасть под влияние кармы, гьяны и йоги. Но то время, которое он пребывает на этих уровнях, оно в тысячу раз меньше, сокращено. Поскольку постоянно ему говорится о цели и о чистом преданном служении. И Прабхупада везде пишет, что не нужно, бхакти не нуждается в примеси кармы, гьяны. Каждый же хочет, чтобы его похвалили. Каждый. Прабхупада говорил, все хотят, чтобы их похвалили. Все. Все до одного. То есть у всех есть желание пуджи, чтобы его прославили. У всех до одного. И когда человек говорит, мне вообще нет. Он что делает? Лицемерит, конечно. Он, конечно же, лицемерит. Чтобы отказаться от этой пуджи, человек должен очень хорошо очиститься. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху в этой истории храма Гундича, он показывал своих самых возвышенных преданных, что у них это было. Дживахимса, Кутината и Пуджана. Даже у его спутников, он говорил, вот, вы убрали, да, все внешнюю грязь вы убрали из своего сердца. Но это тонкие формы привязанности, тонкие формы вожделения остались. Дживахимса, поиски недостатков в других живых существах, кутината, желание критиковать и пуджа. Желание похвалы, славы, почести остается. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что храм это как сердце. И когда они чистили этот храм Гундича, они вычистили его от видимой грязи. От видимой. Но там, в этих всяких дырочках, там и была Дживахимса, в этих дырочках кутината, и вообще в таких щелях, куда даже добраться сложно, туда же сложно добраться, там была пуджа. Я помыл вашу машину. Вашу машину помыл. То есть человек явно не в настроении служения Кришне делать. Я помыл вашу машину. Эта машина ко мне имеет такое же отношение, как вот алтарь. Я поклонился Лакшминарайана вашему алтарю. Я Лакшминарайана вчера читал ваш Шримад Бхагаватам. Я Лакшминарайан вчера вашу джапу повторял. Живое существо вот в этом стремлении выделиться, каким-то образом получить эту пуджу, оно действует разнообразно. И вот почему ведическая литература указывает, как постепенно человека, используя его ложное эго, используя его вожделение, почему веды? Это научно. То есть, если мы не научно будем использовать чье-то вожделение, то вожделение увеличится. Если мы обратимся к ведическому методу, то вожделение что? Оно будет использовано и уменьшится. И вот почему, еще раз напоминаю, в Бхагаватам говорится, что только чистые преданные Господа умеют и знают, как манипулировать материальной энергией. То есть, как использовать вожделение живых существ, как задействовать их вожделение в преданном служении. Поскольку это является двигателем любой деятельности в материальном мире. В разных его аспектах и в разных его проявлениях. Связанных с гунами. В тамагуне вожделение, вожделение в раджагуне. И то же самое вожделение в гуне благости. И только на трансцендентальном уровне мы можем говорить, ну, такое вожделение, муктиками. Вы посмотрите, даже те, кто стремится, имперсоналисты, оказывается, это кама. Быть имперсоналистом, это то же самое вожделение, удивительно. И какое вожделение? Вожделение сохраняющееся. То есть ты достигаешь полного результата имперсональной философии, сливаешься, и это вожделение остается у тебя. Хотя ты трансценденталист, но оно называется муктиками. Какое тонкое, прямо удивительное, такое тонюсенькое, муктика, брамана. Такое тонкое, удивительное какие. И все равно это вожделение. И только на уровне бхакти, то есть в процессе бхакти, живое существо может очищаться. Очищаться от этого вожделения. Вот почему человек, постепенно, который продвигается, то есть следует, действует, желает. Вот сегодня, как утром, я специально хотел вам показать. И поднял гирлянду. Это не из-за того, что я такой благодетель. Вы не подумайте. Я просто, опять же, по тем вопросам. Кто получает милость? Ну кто? Вот он и получил. Все такие гордые стояли, потому что такие гордые, как же мы там будем подходить? Ма, ух ты, что он из себя изображает, ух ты. Вот эти все мысли, это и есть ложное эго. Все эти мысли, все эти ложные представления, ложное смирение. Ну что я буду подходить? Дадут, что я буду? Все до одной мысли в этот момент, когда я говорю, кто хочет гирлянду. Все до одной мысли, которые появились у вас, это было ложное эго. И когда через ложное эго человек переступает, он говорит, я хочу. И он смиренно подходит. Я говорю, кто самый падший? И каждый думает, ну что, я самый падший, что ли? Один, я самый падший! Это самый великий, говорит. Да? И подходит какая-то личность, которая на самом деле себя считает никем. Потому что он спит каждый день на лекции, и он говорит, боже мой, это я на самом деле, начните с меня. И он и получает эту милость. Точно так же, как в той истории, когда ангел касался крылом. Когда он кого-то особо... А слепые там прозревали, глухие, слышат. Кто это были? Что это за личности были? Они что, просто так попали в руки Христа? Просто так попали в руки Шрилы Прабхупады туда? У них было желание избавиться от этого. Где-то там, глубоко. Очень глубоко. Поэтому они получают эту милость. Кто-то говорит, ну я самый падший. Да нет. Просто объявить об этом, сказать, я самый падший, чтобы опять все слышали, что ты такая личность великая. Объявил себя самым падшим. Также это Джаянти Мала, она достается тому, кто на самом деле нуждается в ней. Кто на самом, поэтому говорится, едва ли один. Вот посмотрите, вот мы сегодня провели эксперимент. Едва ли один. Едва ли один. Прабхупада, чтобы проповедовать это, он просто брал гирлянду и вот так вот бросал ее. И преданные хватались, раздирали. И он был счастлив. Он видел, как они жаждут милости. Потому что они понимают, он видел, что они не надеются на себя. Это было проявлением их смирения. Это было не проявлением раджаса, это было проявлением смирения. Что они понимали, что без милости никуда они не продвинутся. Нет у них сил самих. У них нету мозгов нормальных или все остальное. А кто-то стоял там, великие бандиты. Да. Ну что, пусть неофиты рвут гирлянду. Мы-то понимаем писание. У нас такие классные лекции. Мы очень генические. Мы знаем. Голубая кровь, белая кость у нас. Они никогда не будут вырывать милость. Зачем? Не так они получат милость. Они не будут бить по голове там Господа Нитянанду кувшином. Это неразумно. За это можно пострадать. Это очень неразумно. Рисковать так. Представляете, рискнуть? Представляете, оступиться? Где-то что-то испробовать? Сколько можно? Итак, живое существо в погоне за чувственными наслаждениями может повстречать, вот мы читали, может повстречать великого преданного на своем пути. И свое вожделение. И перемещаете его на Кришну. Берете свое вожделение и используете его в служении Кришне. Точно так же, как эта проститутка Билла Мангали, как Куру сказал. Лучше бы ты все, вот то, что ты это сделал, да, сделал бы это для Кришны. То есть то же самое вожделение взял бы лучше на Кришну переместил. Прошел. Ради этого ты смотри, прошел через что. Ради этих чувственных наслаждений. Значит, есть у тебя аскетизм, есть все. Есть все. Только ты не туда это направляешь. Есть все. Вместо того, чтобы искать столько секса и там эти адреса заводить, человек бы мог эти же адреса и все это использовать совершенно по-другому. Такое сильное вожделение. Все мог использовать совершенно в другом направлении. Столько можно было людям напроповедовать. А в итоге что напроповедовали? Вожделение проповедуется. Сахаджи, это называется сахаджи. И преданные превращаются в сахаджи, даже незаметно. А Прабхупада говорит, сахаджи это смерть духовной жизни. То есть они начинают нарушать, не следуют никаким правилам, предписаниям и изображают из себя продвинутых личностей. Я самый падший. поклоняется божествам, там что-то. Рассказывает о философии сознания Кришны, но на самом деле это очень опасно. Прабхупада говорит, это смерть духовной жизни. Когда мы так делаем, мы можем умереть духовно, погибнуть. В этой истории про господа Рамачандру Равана, он очень строго следовал там многим ведическим предписаниям, но вожделения было очень много. Очень много. Поэтому он воровал женщин там у всех. Он на женщинах был помешан. А когда столько помешанности на женщины, то, естественно, характер совершенно другой у человека. Ракшаса. Ракшаса. И он был уничтожен. Он был уничтожен. В Рамаяне как раз Прабхупада пишет в Бхагаватам, где о Рамаяне описывается, Прабхупада пишет в комментарии, что Господь Рамачандра показал всему миру, что привязанность к любой женщине, какая бы она ни была, какая бы она ни была, есть просто обречение на страдания себя. Кто бы это ни был, и какая бы привязанность ни была, это просто принесет страдания живому существу. И Господь Рамачандра сам на своем примере показал, когда Сита, она там в землю ушла, как он страдал, золотую статую, как он там поклонялся. И Прабхупада пишет в комментарии, Господь Рамачандра сам показал это своим примером, чтобы назидать на будущее, чтобы человек общался с женщинами отречен, никогда не отдавал, то есть никогда не делал целью общения с женщинами. Не на этом строил свою жизнь. Это так же, как, ну, красивая одежда. Если у человека цель жизни красиво одеваться, то что? Все может быть использовано, задействовано, но ни в коем случае это не должно быть. И он говорит, что все эти проблемы, которые заставляют живое существо страдать, связаны в первую очередь с вожделением, с желанием получить женщину. И эта привязанность приносит самые сильные страдания. Привязанность к женщинам. И человек очень сильно страдает, очень сильно переживает. Когда кто-то вмешивается в его привязанности, он сразу дуреет. Как сумасшедший становится. Это вожделение. И Равана точно так же. Когда вмешались в его, так сказать, сексуальную жизнь, он сразу гневаться начинал. Люди по-разному гневаются. Очень по-разному. И он сразу начинал гневаться. Он бросал исполнение своих обязанностей ради этого. Не выполнял своего долга. Женщина забирает долг живого существа. Поэтому в 3.3 Капила Муни говорит матери, что те, кто общаются с женщинами, идут порочным путем. То есть они в итоге не достигнут цели, если будут так строить свои планы на общение с женщинами. Планировать свое общение. То есть если оно будет разрастаться и действовать неправильно, то есть созерцать объекты чувственных наслаждений, то человек в итоге запутается. В итоге он запутывается. Великие мудрецы, великие йоги, гьяни, они падают. Почему? Что же является причиной их падения? Женщины? Нет, вожделение. Всепожирающий враг. Кришна говорит всепожирающий о том, что он сжирает все. Все наше благочестие, все он сжирает. Это вожделение, этот враг, он сжирает все. Абсолютно. Насколько он прожорлив. Что все наши результаты, вся наша благочестивость, так сказать, она будет им съета. Все наши планы разрушатся. При появлении этого общения, такого вот, который строится на палисадничке, на домике, на машинке, наше преданное служение будет сожрано. Его съедят. И сделают это так искусно. Так искусно. Под видом философии сознания Кришны это делается. Да, это делается под видом философии сознания Кришны. Майя так серьезно нас испытывает. И столько много вожделений, что это делается именно через философию сознания Кришны. В преданном служении эти личности действуют через философию, через книги Шрилы Прабхупады, через лекции духовных учителей они действуют. И они просят спасения. Они обращаются: спаси меня, о рыцарь. Спаси меня, о рыцарь. Ну и рыцарь, конечно, спасает. Дульсинея Табосская. Рыцарь печального образа, который с ветряными мельницами сражался. Итак, живое существо опять же запутывается. Поэтому Нарада говорит царю, что ты не должен действовать таким образом. Ты не понимаешь высшие цели человеческой жизни. Ты не оцениваешь человеческую форму жизни. Ты действуешь неправильно. Это один из этапов, ты должен перейти уже на другой этап давным-давно. Иначе в этом нет никакой ценности. Если ты в итоге привязался к этому уровню, то ты будешь наказан. Поэтому он говорит, наказан будешь даже этими живыми существами, которые там. Сейчас все жаждут твоей смерти. Все они, кого ты заклал, они жаждут твоей смерти. Мы потом в последующих стихах узнаем. Сканда Пурана очень идеально описывает, как, убивая животных, даже на жертвоприношение. На жертвоприношение. Вот этот их страх, этих животных, вот сами эти их тонкие тела, как они настраиваются против тех личностей, которые участвовали в этих жертвоприношениях. Они настраиваются против. Это точно так же, как жертвоприношение дакши. Все эти ракшасы, духи, все эти привидения, они напали на этих людей, которые... А потому что они все время стояли на уровне кармаканды, они присутствуют. И у них тоже было много материальных желаний. Поэтому все те, кто каким-то образом был причастен, они все желали им отомстить. Они все желали им отомстить. Это тоже одна из причин была. И Сканда Пурана описывает, каким образом это происходит, почему существуют катаклизмы, землетрясения эти. Это тоже связано с уничтожением живых существ. Прабхупада пишет это, тоже много объясняет, что когда мы причиняем беспокойство другим, вся атмосфера, беспокойная этой формой энергии выделяются, всякие живые существа другие. Эти тонкие тела, все заполнено пространство. Какая-то, так сказать, масса неблагоприятной энергии остается. И она воздействует на климат, на все, на ситуацию мира, войны, на преступность. Поэтому человек, вы замечаете, да, когда он действует, преследуя какие-то материальные цели, желание есть, но он все-таки мотив очень хороший, такой вот, цель. И даже когда он попадает, ему не дают, он так быстро, в общем-то, выходит. Но человек, который очень сильно сконцентрирован на материальной цели, он вынужден воевать, понимаете? Он вынужден политикой заниматься, он вынужден другим козни какие-то чинить, палки в колеса вставлять, критиковать, всякие слухи распространять, потому что у него другая цель. Потому что человек, который сконцентрирован на другой идее, он боится критиковать. Потому что знает из священных писаний, что если ты критикуешь, то это принесет проблемы. Он боится что-то действовать таким образом, потому что знает, что духовная жизнь сразу в опасности. Он боится, он не делает это. Ему хочется, может, но он не делает, он оберегает свою духовную жизнь. То есть осознает важность человеческой формы жизни. Он не хочет совершать служение на уровне карма-канды. Но нет этого желания. Поэтому Нарада говорит этому царю, что ты должен отказаться от такой деятельности. И он его не вдохновляет, там, Кришне нравится или не нравится. Он говорит о том, что эти живые существа, с которых ты, они все ждут твоей смерти. Они ждут того момента, когда они смогут напасть на тебя. Они сейчас мечтают о том, чтобы причинить тебе беспокойство. Мечтают. все они придут и накажут тебя. В Рамаяне есть такое утверждение, что Кришна создал страдания в этом материальном мире, чтобы люди предавались ему. Это цель. Цель страданий, чтобы люди предавались. Прямо в Рамаяне об этом говорится. Рамачандра сам говорит об этом. Что эти страдания, которые есть в мире, они только для того, чтобы живое существо предалось. Если живое существо не хочет предаваться, то этих страданий будет еще больше. Это смысл всех страданий. Поэтому он говорит, разумные, они не стремятся к страданиям. Понимают, что они стремятся к высшей цели. Они понимают, говорит, что если не стремиться к высшей цели, значит эти страдания увеличатся. Посмотрите, как все здорово. Поэтому Кришна сказал Арджуне, если ты пойдешь своим путем, тебя ждут одни разочарования и страдания впереди. Это обычный закон материального мира. Вчера мы читали, что здесь возникает пожар, так сказать, без, не надо ничего поджигать. То есть этот мир весь обладает такой природой, чтобы причинить беспокойство живому существу, какой бы гуни оно ни было. И на каком бы трансцендентальном уровне ни было, беспокойство в теле будет все равно. Телу будут причинять беспокойство. Но сознание может не обеспокоено быть. Сознание. Хари Кришна. Хари Кришна. Великий мудрец Нарада сказал, «О царь, повелевающий своим народом, узри же на небесах тех животных, которых ты безжалостно убил во время жертвоприношения». Объясните, пожалуйста, что такое критика? Критика? Это стремление искать недостатки. Критика и пуджа. Дживахимса, Путината и пуджа. Вот есть в Бхагавад-гите там такой стих. Нежелание искать недостатков в других. Описывается качество качество добродетель трансцендентной природы. Нежелание искать несовершенства в других. Зачем живое существо ищет несовершенство в других? Есть критика, есть проповедь. Критика – это когда есть желание возвыситься над кем-то, унизить кого-то, это критика. То есть те же самые слова, но сказанные другому настроению? Да, да, все говорится об одном настроении. Поэтому говорится, что один делает это для наслаждения собственных чувств, а другой для наслаждения чувств Кришны. Поэтому он говорит, деятельность материалиста и деятельность преданного полностью одинаковы с видом. Но между ними огромная пропасть, какая пропада. Один это делает для своего удовлетворения, а другой для удовлетворения Кришны. И в этом просто огромная пропасть. Так это критика и поправки, или там, то есть проповедь. Вот можно взять, допустим, Бхагаватам, и кто-то, вот, кто не понимает этих вещей, он может подумать, что здесь одна критика. Вот критикуют же людей на самом деле. Пропады, книги Пропады некоторые воспринимают как сплошную классическую критику. Ученые ослы, там все свиньи, все собаки, да, Бхагава там также пишет, все мудхи, люди там, подобные животные. Очень много критики, кажется. Критика же, да, получается? Но с каким настроением? О чем говорит Бхагава? Это не критика. Так и вот, когда мы общаемся, что критика? Когда мы из зависти просто завидуем человеку, и поэтому специально предаем его деятельности какой-то не тот оттенок. Мы знаем, что он действует по-другому, но мы завидуем и начинаем действовать так, критиковать его. То есть с желанием опорочить его имя, опорочить его поступки. Почему? Потому что мы завидуем, демонично, очень демонично. Мы завидуем, что он так делает. И мы не можем так делать, как он. И зависть это, поэтому хочется самому возвыситься, поэтому мы начинаем критиковать. Критика, желание возвыситься самому. Это с завистью все порождается. Зависть. Это не потому, что человек не согласен, что так надо делать. Он согласен. Просто он не может так действовать. А он хочет сам быть в центре внимания. Поэтому он начинает завидовать просто. просто завидит. А эта зависть выливается в то, что он начинает критиковать. Критиковать из зависти. Он не критикует же из желания помочь ему или что-то. Он все искажает, наоборот. То есть ты делаешь так, он все так переворачивает вот так, то вот так, вот так. Мы же видим часто. Мы видим примеры даже продвинутых, очень преданных, чистых преданных из прошлого, которые никогда не считают себя чистыми, да, они всегда говорят там о себе такие вещи, там надо очищаться. И они, из даже такие высказывания, лучше я отрежу себе язык, чем я буду кого-то критиковать. Не помню, кто говорит. И тогда можно сделать вывод, что мы на нашей ступени так, духовного развития вообще, то есть не имеем права такие какие-то вещи, критика, там, замечания кому-то делать. Тут не, речь не идет о праве. Это происходит спонтанно, это происходит естественно. Прабхупада говорит, у нас есть спонтанная привязанность к греховной жизни, спонтанная привязанность говорить чушь, спонтанная привязанность действовать греховно, спонтанно иметь греховные желания. Нам не надо же проповедовать, чтобы желать греховных вещей, так? Но чтобы их не желать, вот нам нужно проповедовать. Поэтому это спонтанная привязанность. Что значит спонтанно? Прабхупада объясняет, что это произошло вследствие долгого соприкосновения с материальными объектами. Мы так давно здесь. Поэтому многие наши вот вещи, они спонтанные. То есть мы даже не думая это делаем. Вожделение. Что такое спонтанная любовь? Проявление спонтанной любви к Кришне. Также это вожделение, оно спонтанное. Поэтому Арджуна и говорит, как будто бы какая-то сила извне заставляет меня делать это. Это вожделение. Поэтому мы не можем говорить об этом, что имеем мы право или не имеем. Это происходит. В силу нашей нечистоты, в силу нашего спонтана. Но когда мы слушаем Бхагаватам, читаем джапу, общаемся с теми, кто может нам объяснить меньше это делать, видим эти примеры постоянно. Кришна, находясь в нашем сердце, очищает же все это через этот процесс, потому что мы делаем, он же очищает. Нас очищает не пуджа, потому что в пудже присутствует Кришна. Изначально Кришна очищает нас. Просто действуя по его указанию. Его интересует только то, чтобы мы действовали так, как он хочет. В любых обстоятельствах, как он хочет. Это означает, ты на духовной платформе. То есть не сам метод, а его интересует. Ты, вот он дал, допустим, бхакти-йогу, да, и он сказал, вот кто так действовать будет, тут возвратится назад. Потому что значит он действует под моим. То есть о чем говорит, когда все в духовном мире действуют под руководством Кришны? Он там хочет, они делают. Сразу. У них естественное желание делать, как хочет Кришна. Здесь это неестественно. Поэтому мы поднимаемся. Кто такой чистый преданный? Для которого естественно делать то, что хочет Кришна. И для него уже неестественно делать то, что хочет он. Он говорит, как? У меня, может быть, есть желание, но я естественно буду делать то, что хочет Кришна. Да, может быть, мне не хочется это делать. Но даже я думать не буду. Я естественно сделаю так, как скажет духовный учитель. Если скажите, я это сделаю. Это уже духовная платформа. Тогда мы можем говорить, что мы не можем позволять себе критиковать. Но на первых этапах мы можем проявить только желание не критиковать. Вот там говорится, нет желания искать недостатка и несовершенства в других. Нет желания. У нас может быть желание критиковать, но мы можем этого не делать. Можем не делать, а можем и делать это. Если мы не будем кому-то говорить критику, то мы будем думать критически об этом. Поэтому он говорит, думай обо мне, Кришна говорит. Займи меня, займи себя мыслями обо мне. То есть чем мы больше погружаемся в Кришну, тем меньше у нас остается этого желания критиковать, желание этого постепенно. И мы говорим только на основе священных писаний. И то желание изначально, о котором ты говоришь, умонастроение, оно же должно присутствовать с желанием помочь, а не с желанием себя возвысить, что все делают неправильно. Это как вот пракрита бхакты. У них такое впечатление, что они лучше других служат. И они ценят очень сильно свое служение и не ценят служение других. Очень сильно ценит лично свое служение. И никогда не замечает служение другого. Импульсы вот это духовные. Поэтому они думают, вот этот человек самый падший, а этот человек. А говорится, что продвинутый преданный, он не разделяет вот эти падшие, а вот эти продвинутые. Нету такого деления. Это падший, а это продвинутый. Этот продвинутый, а этот падший. Преданный, он по-другому уже на высоком, ну такой, на довольно серьезном уровне. Он просто формы, он меняет формы общения. Он понимает, что это падшесть, продолжение неправильного общения с человеком. То есть он так долго находится в нашем храме и все-таки падший, потому что мы неправильно с ним общаемся. Что-то не додается в общении с этим человеком. Поэтому его падшесть сохраняется. Может быть, нету такого, ну, любви какой-то, заботы, может быть. Потому что люди разные. Когда человек очень сильно осквернен, он может агрессивно быть настроен по поводу любого замечания. Любого абсолютно. Есть люди, которые наоборот, они... То есть вообще замечания не принимают. Им говоришь хоть как, хоть кол на голове тиши, бесполезно. Есть такие, и хоть как вот, и многие думают, о, какой продвинутый, мы его ругаем, а он все-таки продолжает. Да, есть такие. Говоришь им 200 раз, так не надо вести, они все равно так себя ведут, продолжают. Это ложное эго, они уперлись и все, и будут стоять на этом. С ними очень. Поэтому с кем-то прекращаешь общаться, потому что с этим человеком очень тяжело общаться. Это каждое слово переворачивается в обратном направлении и все остальное. Поэтому тяжело очень общаться. Очень тяжело. Тяжело общаться. Видишь? Поэтому говорить о том, что мы должны или не должны, мы должны научиться, мы должны просто действовать в рамках предписанных обязанностей, стараться выполнять служение. И это даст нам, позволит очиститься. Вот смысл в этом. А если мы сконцентрируем, ой, лишь бы не критиковать никого, это тоже неправильно. Лишь бы ты был на каждый день на киртане, лишь бы ты правильно повторял джапу, лишь бы ты встал. Вот это приведет к тому, что у тебя это еще. Правильно читал книги, общался, все остальное. Это общение даст. Общение и вот эта деятельность. А не то, что как-то вот мы сразу раз скажем, ой, я не буду больше критиковать. Мы должны узнать, почему этого нельзя делать. Почему? Что такое критика? Вот ты спрашиваешь, что такое критика? Это желание себя возвыситься над кем-то. Это может быть просто проявлением материализма. Или, вернее, не может быть, а это и есть проявление материализма. Что ты критикуешь? Зачем ты критикуешь? Какую цель ты преследуешь, критикуя эту личность? Показать, что я лучше этой личности? Я понимаю, а эта личность не понимает? Или что? В чем смысл? Или он не в соответствии с писаниями действует? Но кто может говорить о соответствии писаний? Только чистый преданный. Мы можем спросить у духовного учителя или у GBC. Вы довольны этой личностью? А мной вы довольны так же, как этой личностью? Мне бы вы доверили то, что вы доверяете ему? И он бы сказал, нет. Какой смысл критиковать? Значит, у тебя есть просто желание этого человека, ну как, оклеветать каким-то образом, да? Подставить его как-то в другом свете представить, что ты завидуешь. Вот и все. Это зависть. Поэтому и говорится, что если человек кого-то критикует, он ему завидует. Вы слышали, да, об этом? Слышали, да? Что если мы кого-то критикуем, критикуем именно, не поправляем, не что-то, а критикуем, то есть выставляем эту личность в другом совершенно свете, чем она есть. Сознательно. Мы просто ему завидуем. Что факт, что этой личностью довольны. Те, кто может сказать об этом, что эта личность, да, она имеет, но в общем, она, естественно, мы более довольны, чем у тобой, допустим. Хотя так могут тоже не сказать, потому что есть каждый уровень, на каждом уровне разный. Но потому что Кришна, какую милость дает этой личности, как что, мы можем очень осторожно действовать. Мы можем быть не согласны по поводу какой-то деятельности, и можем говорить об этом, обсуждать. Это естественно. Даже на советах GBC, вот Бхактиапама Махарадж мне говорит, даже на GBC многие не согласны с такой там стратегией там, или что-то, выходят, говорят Махараджи. Очень спокойно, выслушиваете, говорит, ну давайте, что вы предлагаете, вот такое-такое. А вот так обсуждается и приходится какое-то решение, да? Это обсуждение, это не критика. Это разное видение, может быть. Разное видение, как сделать более эффективным этот процесс проповеди. И это очень прекрасно, это конструктивно, потому что изначально не преследуется цель кого-то унизить, или, а преследуется цель, как наиболее эффективнее распространить сознание Кришны. Представь, какая же это критика, когда тобой движет желание не унизить этого человека, а еще наоборот помочь ему более эффективно совершить преданное служение. И там люди-то в равной степени они находятся. Так сказать, с равными себе дружат, да, прислушиваются все это. А кто ниже, сострадают, проповедуют. А те, кто выше, тем служат. Вот какое. Нигде не сказано, тем, кто выше нас, надо их критиковать. Там сказано, те, кто выше нас, им надо служить. Это духовная позиция. И тот, кто понимает эту духовную позицию, если он знает, что человек более высокое положение занимает, он служит им, он его даже прославляет наоборот. И прославляет не так, что он сам все делает неправильно, а он его прославляет. Нет. Он видит, за что надо прославлять. Но и видит за то, что надо, ну, говорить. Но он этого не делает, он только сконцентрирован на прославлении. Или молчит вообще? Нету такого. Но может говорить о том, что здесь может быть тактика неправильная. Давайте так попробуем. У меня есть предложение. И он не должен ждать, что его предложение обязательно принят, как вот такая истина. Нет. У этого человека могут быть другое видение, поскольку он в другом положении. Это как вот с пятого этажа у кого-то видно, сколько, да? Сколько объем зрения. И, допустим, со второго этажа, что он видит. Это разное. И поэтому тот, кто на пятом этаже может принять такое решение, которое никак вот оно не может быть понято на втором этаже, потому что видение меньше. Он видит со второго этажа первый этаж, и вот на основе этого только все. А кто там на десятом этаже сидит, он видит вообще вон сколько еще других. А этот уже не видит. Поэтому эти решения могут казаться глупыми, потому что он не видит. А если бы его туда поставить, достаточно очищенный, он бы увидел это и сказал, ой, да это было гениальное решение. Но мы не можем туда пойти, потому что если нас со вторым уровнем на десятый засунуть, мы все равно с этим вторым и останемся. Потому что мы видим, но не знаем, как действовать. Многие люди видят недостатки, но они не знают, как их устранить. Так ведь? Поэтому просто ходить и кричать о этих недостатках, это тоже может быть одной из частью глупости, критики. Как устранить-то? Что ты предлагаешь? Насколько ты сам созрел для того, чтобы предложить какой-то хороший план устранения этих ошибок? Сам-то ты прошел этот уровень, сам-то ты устранил у себя эти ошибки. А? Так ведь? Знаешь ли ты их деятельность? Как вот Хачакра рассказывал там, что сложно говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовал. Сложно. Можно, но сложно это. Это очень сложно. И людей есть, они передергивают, у них есть желание получить эти плоды, они начинают переворачивать, передергивать все. Что сделаешь? Поэтому эти люди, которые критикуют, они просто свою жизнь, духовную жизнь ставят под удар. И потом они падают. Просто падают. Вот все время говорят, от чего преданные уходят, да, в Иссуско? А они падают, от чего? От оскорбления. А что это оскорбление? Это и есть всякая критика. И чего удивляться? Они в критическом настроении находятся. Критикуют, потому что чувства не удовлетворены. Их похоть не удовлетворена, и все. Посмотрите, как Прупада описывает, когда женщина не удовлетворяет половую потенцию мужчины, как он гневаться начинает. Как он гневается. Когда человек гневается, когда проигрывает в карты, гневается, когда что-то, вот чувство неудовлетворено, гнев возникает. И Кришна говорит, когда чувства неудовлетворены, возникает гнев. Гнев сразу разум, и человек падает полностью на материальный уровень. И вот с этого материального уровня он пытается говорить о философии сознания Кришны. Что он очень сильно разгневан, потому что вы не дали ему наслаждаться, вы не дали ему удовлетворить свое вожделение. Поэтому мы видим, что все используют философию сознания Кришны. И многие в гневе, но гнев по-разному. Один орет там, это темперамент уже. Не надо никогда путать темперамент с вот этими внутренними вещами. Темперамент может быть разный просто. Есть вопросы еще? Да. Вот знаете, вы говорите, вот люди, которые родились в этом, дожившие до Кали-юги, вот одни негодяи, да, которые не хотели жить. Это не я так говорю, это Шастры так говорят. Может так, да, сами, что они хотели развиваться гораздо лучше условиях. И в одно и то же время говорите то, что родители на этой земле надо заслужить ее. Да. Как мне понять? Ну, есть разные уровни благочестия. Вот демоны, допустим, демоны, они в материальном отношении более продвинуты, но они не рождены здесь, а мы материально не продвинуты, но здесь. Все измеряется духовной потенцией. Мы негодяи, но мы не демоны. То есть негодяи в том смысле, что есть потенция действовать правильно, но мы ее не всегда используем правильно. В этом наше негодяйство. А есть, так сказать, личности другого совершенно уровня. Поэтому, на самом деле, здесь, чтобы здесь родиться, нужно совершить много таких движений, так сказать, в направлении духовной жизни. Чтобы даже здесь родиться бичом каким-то. Даже тараканом. Это может тоже быть связано, что родители идёт и Кали-югу, да, человек рождается, чтобы как-то возродить, но, ну, да, да, естественно. Да. План есть такой, и когда эта потенция есть у человека. А может, просто человек, ну, каким-то образом занимался поисками чего-то там. У всех разные цели, разные задачи. Поэтому одни туда, на сторону Кришны многие встали. Но не надо думать, что все они знали, что Кришна Бог. Прабхупада объяснял, потому что таких сплетен очень много в ИСККОН ходит, что все, кто был на Курукшетре на стороне Кришны, все они там... Нет. Прабхупада говорит, да там несколько человек вообще знали, что он Бог. Несколько всего людей знали, что он Верховная Личность Бога. Другие вообще на него как на царя смотрели, просто царь. Кто-то как на великого йога смотрел. То как? Он же говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт. И надо думать, что все, кто вот, ну, такие благочестивые, в гоне благости, они все знали, что Кришна Верховная Личность Бога. Да нет. Только его преданные знали об этом, чистые преданные. Только они знали. Вы посмотрите Шри Чайтанья Махапрабху, когда действовал. Он себя раскрывал только определенному кругу, очень сокровенные, когда взаимоотношения были. Он раскрывал себя. Даже сейчас вы можете приехать в Джаганнатхапури и увидеть, что Шри Чайтанья Махапрабху великий святой, великий реформатор. Нигде там не будет указано, что он Верховная Личность Бога. Нигде. Великий реформатор, великий святой, один из чистейших преданных Господа Кришны. Его сравнивают, наоборот, с Мартином Лютером. То есть реформатором просто религиозным. Те люди, которые верят в Кришну, они тоже многие не знают, что Махапрабху – Верховная Личность Бога. Они принимают его, да, Махапрабху – все, великий святой. Для них он просто великий святой. Во многих сампрадаях его не принимают как Кришну. Знают о нем все, но не принимают его как Кришну. Великая Личность. А это оскорбление считается. Считать Кришну великой личностью. Знаете, да? Что? Да, они узнают постепенно, они узнают все. Раскрывается. Есть Прабхупада, где-то говорил, что у Кришны есть специальный план. Когда он пришел, он специально скрыл все писания в этот момент. Кроме его лично чистых преданных, никто не знал, что он... Он скрыл от всех брахманов, от всех гьяни, от карми все эти писания. Они были, где можно было сразу увидеть, что он. Так что его даже так зовут будет, было предсказано, как его звать будут. Вы помните, да, Сарабхаума Бхаттачари? Он был так, это же в писаниях говорится, он будет такой-то, такой-то. Он вспомнил. Но когда вспомнил? Когда уже его объявил сумасшедшим, все, и Кришна пришел во сне и вскрыл просто для него. Он вскрыл для него, он вспомнил. Поэтому многие читали они, знали, что вот придет. Но когда он пришел, он сделал так, чтобы они в сердце это забыли. Он говорит, я и знания, память, они забыли об этом. Они же забыли, что они читали это. Знаешь? И также в сампрадае. У него есть свой план. Они читали, что какая-то миссия Хари Кришна будет объединить все. Но Кришна так устроил, они сейчас многие забыли об этом. Это как Нараян Махарадж, я же рассказывал, писал, что там во сне к нему Кришна пришел и сказал, что они это сделают, и ты должен им помогать. Они это сделают, не вы, они сделают это. Это Всемирная организация Хари Кришна, они распространяют, они меня удовлетворят. Я туда пришел, я ее обозначил, и вы должны все им помогать. А тут балбесы какие-то отсюда туда перебегают. Да, это так. Поэтому говорится, что раскрывается только для того, кто имеет непоколебимую веру. Непоколебимую веру. Для сомневающейся души нет счастья ни в этом, ни в том мире. Кришна говорит Арджуну. Сомнения, змеи, сомнения, это очень опасно. Сомнения возникают, но их природа совершенно разная. Человек вот как я, допустим, я иногда сомневаюсь. Вообще стоит ли это делать? Стоит ли за это жить? Но как я только сомневаться начинаю, тут же другое приходит. Сомневаешься, да? Я говорю, нет. Нет, уже нет. Знаете как? Когда так? Меня это убеждает. Будешь делать? Нет, не буду. Раз, раз. Буду. Я просто вдохновлен полностью. Меня всегда убеждали самые убедительные доводы. Это в фильме там было. Нет, раз ему пистолет ставят. Я всегда мечтал об этом. Да, прямо в дулу говорит. Я всегда мечтал просто. Я просто сейчас осознаю полностью, что этот мир не предназначен для наслаждения. Я поэтому говорю, что всегда будет так. Как мы только будем отказываться, сразу будет появляться что-то. И мы будем прямо туда кричать, что мы Кришне хотим. Кришна, ты там? Он там. Внутри этой штуки даже. И мозги могут вылететь. Поэтому Вьяса сказал, кто не принимает аскезу добровольно, он потом будет ее принимать вынужденно. Добровольная аскеза приносит реализацию духовную, а вынужденное — страдание. Вот и все. Поэтому добровольно надо принять неудобства. Добровольно, с сознанием. Поэтому мы принимаем добровольно что-то. Подчиняемся добровольно все. Никого не надо давить. Как что-то начинается, давление какое-то, это показывает, что уже добровольность аспект. А раз добровольности нет, это просто одни страдания. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Киджай. Киджай.